Глава 45. Провилка была короткой. Ширинец явился в заднее помещение пивной. За столом играли в карты Василий Иванович, Серенький, Жоржик и еще один кукольник. Они играли, не обращая внимания на вошедшего Ширинца. Ширинец не уходил. Василий Иванович его вызвал, и он дожидался, не смея ни сесть, ни напомнить о себе. Василий Иванович видит его, значит, надо ждать. Он терпеливо ждал у двери, переминаясь с ноги на ногу, ждал, когда закончится банк. Банк держал Жоржик. Банк долго не стучал. Наконец Серенький сорвал банк у Жоржика. Ширинец думал, что теперь с ним заговорят, но нет. Банк перешел к Василию Ивановичу. Он стасовал колоду, сдал карты. — Звали, Василий Иванович? — робко спросил Ширинец. Василий Иванович не посмотрел на него, коротко бросил: «Жди». Василий Иванович держал банк минут, наверное, 15, выиграл. Отдал карты Жоржику, собрал со стола выигрыш, отсчитал, что оставляет на столе, и уже после этого, по-прежнему не глядя на Ширинца, спросил: «Ну, кто тебя навел на квартиру инженера?» Жоржик тасовал колоду, но не сдавал, ждал ответа Ширинца. Серенький и кукольник тоже ждали. Ширинец понял, над ним вершится суд, провилка, и расправа будет беспощадной. И он в ужасе пролепетал: «Девчонка навела». «Какая девчонка?» «Белка. Белкой зовут». «Как навела?» «Сказала, все на дачу уезжают, один фургон, мальчонка ихний дома остается». «А почему инженер не уехал?» «Так ведь он уехал, уехал он!» «Не кричи!» — оборвал его Василий Иванович. «Тихо говори!» «Уехал он!» — торопливо зашептал Ширинец. «Я сам видел, как в поезд садились жена, Людка. Я сам на вокзал за ними ездил. Ярославский вокзал. Сам видел, как в поезд садились. И дождался, когда поезд ушел. Потом я приехал на Арбат, говорю Серенькому: уехали. Мы с ним и пошли. Правда, Серый? Ведь правда? Ведь ездил я на вокзал, а? Скажи!» Серенький молчал. Жоржик тасовал колоду. «А как же он дома очутился, коли уехал?» — спросил Василий Иванович. «Не знаю, не знаю, крест истинный, не знаю, только уехал он, уехал!» — бормотал Ширинец. «Вот не сойти мне с этого места!» Он говорил правду, ездил за Зимиными, сам видел, как садились они в вагон, дождался отправления поезда. «Врешь ты все!» — сказал Василий Иванович. «Уехал бы инженер, так не было бы его дома!» «Правда, правда!» — твердил Ширинец. «Уехал он, уехал!» Он умоляюще смотрел на всех, но видел мрачные, неподвижные, суровые лица. «Уехал он!» — снова заговорил Ширинец. «Только, говорят, вернулся!» «Кто говорил?» «В доме рассказывали жильцы. В поезде вспомнил, что забыл документ, и вернулся. И фургон, парнишка ихний, и Людка, дочка, и жена, все говорят, вспомнил про документ и вернулся». «Может, и правда вернулся», — задумчиво проговорил Василий Иванович. «Ну, конечно, вернулся!» — забормотал Ширинец. «И фургон рассказывал, следователь даже спрашивал, зачем вернулся отец? Разве ж мог я знать, что вернется?» «Правильно, вернулся он, с Лосино-Островской вернулся», — задумчиво проговорил Василий Иванович. «Ну вот», — обрадованно залепетал Ширинец, — «разве я бы стал, разве я бы пошел, если бы знал, что он дома? Уехал он, сам видел». «А портфель кто взял?» И снова ужас охватил Ширинца, понял, главное только начинается. «Витька, Витька взял». «А кто Витьку навел?» «Не знаю. Не знаю, Белка, наверное». «А документы из портфеля кому Витька продал?» «Не знаю, не знаю», — бормотал Ширинец, втягивая голову в плечи. «За два червонца кому Витька бумаги продал? Пятерку прибавить у кого Витька просил?» Ширинец упал на пол, пополз, обхватил ноги Василия Ивановича, забился в истерике. «Простите, простите, не убивайте!» Василий Иванович оттолкнул его сапогом. «Выкладывай». «Человек один попросил», — всхлипывая начал Ширинец. «Сопли подбери». Ширинец шмыгнул носом. «Человек ключи дал». «Что за человек?» «В нашем доме живет. Валентин Валентиновичем зовут. Навроцкий фамилия». «Куда портфель дел?» «Витьке на чердак подбросил. Он велел, Валентинович». «Нам почему не рассказал?» «Думал, дело верное думал». «Нас зачем подвел?» Ширинец опять пополз по полу, обхватил ноги Василия Ивановича. «Простите, простите, не думал, не знал, не убивайте». «Встань». Ширинец еще сильнее обхватил его ноги, боялся оторваться от них, точно в том, что держится за ноги Василия Ивановича, видел свое спасение. Кукольник и Жоржик оттащили Ширинца, подняли, но не выпускали из рук. Ширинец валился на пол, то ли нарочно, то ли не мог стоять на ногах от страха. «Так вот, слушай», — сказал Василий Иванович, — «завтра Пойдешь в Рахмановский переулок на биржу труда, встанешь на учет. Будешь работать, куда пошлют, от работы не смей отказываться. И гривенника нигде не посмей взять, понял? Никакого дела, чтобы не было за тобой. Не ходи ни на рынок, ни сюда, в Гротеск, не появляйся. Придет время, сам позову. Если заберут тебя по этому делу, все вали на Витьку, понял? Шеренец слушал его с открытым ртом, не веря, что ему оставляют жизнь. Дошло до тебя или нет? Дошло, дошло, все понял, выдавил из себя Шеренец. Василий Иванович повернулся к Серенькому, выхватил из рук карты. А ты, гусь, расселся! Серенький поднялся и так же, как Шеренец, молча стоял перед Василием Ивановичем. Этот сопля, а ты? Зачем с ним пошел? Кто позволил? Серенький молчал. Тоже здесь больше не появляйся, забудь. Позову, когда надо. Василий Иванович вынул из кармана пиджака пакет, протянул Серенькому. Поедете на 19-ю версту, знаешь кому. Передай старухе, пусть спрячет. В дачу войдет Серенький, а ты, Шеренец, на стреме, поняли? Понял, понял, лепетал Шеренец, все еще не веря тому, что его помиловали. Серенький молчал. Василий Иванович уставился на него тяжелым взглядом. А ты чего молчишь? Или чего недопонял? Все понял. Поняли, так идите и сюда, чтобы не сметь. Позовем, когда надо. Василий Иванович кивнул на дверь. Идите. Они сошли на платформе 19-я верста и пошли к лесу медленно, так, чтобы дачники с сумками ушли вперед. Лес был хорошо знаком Серенькому, он уверенно шел по его тропинкам. Впереди засветилась полянка. Не доходя до нее, Серенький присел на поваленное дерево. Посидим, пусть по дачам разойдутся. Шеренец присел рядом, с наслаждением вдохнул свежий смолистый запах леса. Опасность миновала, его оставили жить, и Серенького оставили жить, ведь его могли убить. А про то, что велели не приходить, так это ненадолго. Поманежат, поманежат и обратно позовут. Вот ведь доверил к старухе поехать. Он слыхал, что есть такая старуха у Василия Ивановича, но не был ни разу, не видел, а сейчас вот послали. Может, теперь его фортицеры возьмут? Соучастник, помощник вора-карманника, прикрывающий его при краже. Куда от него денутся? При нем на его глазах Серенький застрелил инженера. А куда было Серенькому? Инженер прямо на них шел. Не убей его, Серенький, он бы весь дом скликал. Инженер здоровый, высокий, ухватился бы, не отцепишься. Пришлось Серенькому его застрелить. Интересно, откуда Василию Ивановичу известно, что он получил 2 червонца и еще 5 просил? Он, Шеренец, как будто никому не рассказывал. Выходит, Валентинович рассказал. Чуть его под смерть не подвел, спекулянт проклятый. Ладно, придет время, рассчитаемся с ним. Серенький прислушался к лесу, все тихо. Пошли. И показал тропинку. Шеренец пошел по тропинке, Серенький за ним. Серенький вынул из бокового кармана револьвер и медленно начал поднимать его. Шеренец! Шеренец обернулся, Серенький выстрелил. Серенький сунул револьвер обратно в карман, подошел к распростертому на земле Шеренцу, наклонился, убедился, что он мертв, и быстро пошел к станции. Он пришел на станцию за 1 минуту до поезда на Москву.